Может быть, на том пути от столовой до куряжа меня провожали среди других ее эмалево-эбонитовые глаза? В конце концов, вся съемочная группа «Море нашей надежды» болталась на студии ничего не делая, потому что директор студии отстранил режиссера Жору от работы, а группу поставил на простой. Но, повторяю, я приходил на студию и уходил с нее с опущенными глазами и никого не видел на этом пути. И только на 10-й день студийной проходной я буквально наткнулся на нее, Олю, лицом к лицу. «Здравствуйте», — тихо сказала она, и я вынужден был поднять глаза. Она стояла передо мной в дверном проеме проходной, как весенняя птица, слетевшая с небес на мачту заблудившегося в океане корабля. «Знаешь, — говорил мне когда-то, год назад, капитан Кичин, — иногда идешь морем 10 дней, 20, 25, вокруг одна вода, от горизонта до горизонта, и кажется, все, ты на другой планете, никакой земли нет и никогда не будет. И команда начинает бузить, чифирить и сучиться между собой до драк. И не хочется ничего, не успокаивать их, не мирить, не наказывать. А хочется напиться до беспамятства, чтобы ничего не видеть. Ни своего корабля, ни этой проклятой зеленой дамути воды. И вдруг кто-то кричит: «Чайка, чайка!» И все выбегают на палубу, все, и механики, и кок, и даже парторг. И все видят, как летит к нам первая чайка, летит и садится на мачту, и отряхивается так, как девочка перед балом. И все начинают балдеть от счастья, обниматься, орать, пусть еще не видно земли. Но если чайка к нам долетела, то вот она, уже рядом. Оля стояла передо мной в дверном проеме студийной проходной, тоненькая, стройная, в белой кофточке матроски с отложным полосато-синим воротником и в коротенькой белой юбочке, открывающей ее загорелые коленки и высокие кегельные ноги. Ее черные глаза пристально глянули прямо в мою расслабленную душу, словно выстрелили тревожными, сурово требовательным гарпуном немого вопроса. «Здравствуйте», — буркнул я, краснея, опуская глаза и уступая ей путь. Она прошла мимо меня, чуть наклонившись вперед и все ускоряя шаг, словно преодолевая незримый встречный ветер. Ее пышные волосы цвета влажного каштана плыли по воздуху в такт ее летящей походки. Плетеная соломенная сумка, свисавшая с ее плеча, била ее по высокому и мягкому изгибу бедра. «А то девчина», — сказал мне небритый вахтер. И это было первое украинское слово, которое я услышал после того памятного заседания редколлегии студии. Я пришел в куряж, привычно брякнулся в смятой простыни своей койки, но я не смог уснуть. Словно морской бриз распахнул мое окно и защелкал занавеской, как парусом. Я вдохнул соленый озон штормового Черного моря, вспомнил требовательно тревожные Олины глаза и почувствовал в себе силы жить и даже смеяться. Я встал, побрился, погладил рубашку и брюки и отправился к Збандуту. Он принял меня со стоицизмом врача, который вынужден принять уже безнадежного больного. «Один я этот фильм спасти не смогу», — сказал я ему. «Но я знаю человека, который может мне помочь. Это режиссер Свердловской киностудии Борис Галантер.